4. У стражи были привилегии, так что им не требовалось садиться на предписанной платформе, как гражданскому транспорту. Вместо этого пилот ловко проскочил между парой громоздких, полунадутых грузовых болютов и приземлился на клочке ферокрита шириной едва ли больше самого летательного аппарата. Йозеф и пара егерей едва успели сойти с откидного трапа, как дрожание воздуха позади турбин превратилось в кратковременный ураган, и коляптер развернулся прочь, назад в голубизну. Йозеф проводил его взглядом, заслоняя глаза от пыли и разбросанных листьев, поднятых в воздух при взлете. Он потянулся внутрь шинели за цепочкой с символом своих полномочий и извлек тонкий серебряный стержень, разместив его так, чтобы он свободно свисал с шеи и был на виду. Осматривая местность, он рассеянно провел большим пальцем вниз по его длине, по гравировке и инкрустации золотых контактов, которые обозначали его звание префекта. В отличие от егерей, которые носили всего лишь медные значки уличных постовых или патрульных, жезл префекта демонстрировал его статус как офицера-дознавателя. Пассажиры летательного аппарата присоединились к группе других людей в униформе, кропотливо составлявших план прочесывания окружающей местности. За их спинами Йозеф заметил мастеровой автомат для создания ограждений, который неуклюже натягивал вдоль границы ближайшей зоны накопителя толстый канат с предупреждающими флажками. Глаз зацепился за знакомое лицо. «Сэр!» Скельта был высоким и тощим на вид и имел повадки, за которые некоторые из недоброжелательно настроенных сотрудников стражи ставили его на одну доску с грызунами. Егерь быстро приблизился, слегка пригибаясь, хотя коптер уже давно улетел. Скельт ощурился и выглядел серьезным и бледным. «Сэр!» — повторил он. Молодой человек намеревался продвинуться по службе и перейти с должности уличного постового на следующий уровень стражи, занимающийся следственной деятельностью. Так что, когда бы он ни оказывался в компании своего начальства, он всегда пытался предстать перед ним в рассудительном и вдумчивом виде. У Йозефа никогда не хватало духу сказать парню, что для того, чтобы подняться на эту ступеньку, ему слегка не хватает сообразительности. Не то чтобы Скельта был совсем уже безнадежен, но иногда выказывал такую некомпетентность, что у Сабрата волосы вставали дыбом. «Егерь!» — кивнув, произнес он. «Что ты мне скажешь?» По лицу Скельты пробежала тень, нечто, выбивающееся из его обычной скрытной манеры поведения, и Йозеф это заметил. По прибытии префект ожидал столкнуться с обычным преступлением. Но невыразительное лицо Скельты его смутило, и в первый раз за это утро он задумался, во что же вляпался. Егерь замолк и судорожно сглотнул. Его взгляд на мгновение расфокусировался, как будто он размышлял о чем-то другом. «Наверное, вам стоит посмотреть своими глазами, сэр». «Хорошо, покажи мне». Скельта провел его через упорядоченные шеренги деревянных грузовых капсул, каждая из которых была восьмиугольным блоком размером с маленькую наземную машину. Повсюду витал запах выдержанного вина эструфажеми, пропитавший громоздкие ящики, даже просочившиеся в каменные полотнища защитных ограждений. Теплый, умиротворяющий аромат казался сегодня приторным и слишком сильным, почти как если бы он изо всех сил старался скрыть запах чего-то гораздо менее приятного. Приближаясь, он услышал отрывистый лай собак и затем сердитые оклики людей, за которыми последовали ворчание и повизгивание. «Бездомные собаки при доках», — пояснил егерь. «Их привлекает вонь, сэр. Их приходится отгонять с самого рассвета. Мысль, похоже, вызывала у молодого человека дискомфорт, и он сменил тему. Нам кажется, что мы смогли опознать жертву. Рядом с местом преступления нашли документы, бумаги и прочее в том же роде. На имя Джареда Норте, пилота Лихтера». «Вам кажется?» — откликнулся Йозеф. «Вы не уверены?» Скельта приподнял веревку барьера, чтобы префект смог под нее пройти, и они оказались на месте преступления. «Пока не удалось провести положительную идентификацию, сэр», — продолжил он. «Клиницисты уже едут, чтобы проверить зубной аппарат и следы крови». Егерь смущенно запнулся. «У него нет лица, сэр. И мы нашли выбитые зубы, но мы не уверены, что они его». Йозеф воспринял это без комментариев. «Продолжай». «Был опрошен начальник Норте. Как оказалось, прошлой ночью, уходя с работы, Норте отметился в обычное время и направился домой к жене и сыну. Он туда не добрался». «Тревогу подняла его жена, так?» Скельта отрицательно покачал головой. «Нет, сэр. По всей видимости, у них были проблемы. До истечения брачного контракта осталось пара месяцев. Это вызывало трение. Она, наверное, решила, что он пропивает свою зарплату». «Так сказал начальник?» Егерь кивнул. «Послали мобиль к его дому, чтобы удостовериться, что он все правильно понимал. Ждем известий». «Когда Норте убили, он был пьяным?» На этот раз Скельта не смог сдержаться и передернулся. «Ради него самого я надеюсь, что да. Для бедного парня это было бы благом». Йозеф почувствовал страх в словах другого человека. Для Исты Веракрус убийство не было каким-то необычным преступлением. Они были относительно преуспевающим миром, который в конце концов вертелся вокруг винной индустрии. Подвыпившие люди или те, кто очень хотел денег, часто совершали ошибки, которые приводили к кровопролитию. Префект повидал много смертей, некоторые из них были жестокими, многие постыдными, и каждая была по-своему трагичной, но он смог понять все из них. Йозеф знал, чем на самом деле была преступность, слабостью личности, и он знал спусковые механизмы, которые вытаскивали этот изъян на свет, ревность, безумие, страдания, но хуже всего был страх. А в эти дни на Исте Веракрус было много страха. Здесь, на окраине сегмента Ультима, на противоположном от трона Терры конца галактики, планета и ее люди чувствовали себя удаленными и беззащитными. А ведь шли войны. И по картам их родного мира, слишком незначительного, чтобы о нем беспокоиться, прочерчивались линии фронтов. Император и его совет казались такими далекими, и надвигающийся шторм восстания, что незримо и незаметно бурлило на соседних звездах, накидывал на все покров подкрадывающихся предчувствий. Людям мерещились призраки неизвестного в каждом темном углу. Они боялись. А люди, испуганные, с легкостью становятся людьми рассерженными, стравливая свой ужас вовне при любом оскорблении, настоящем или воображаемом. Сегодняшняя смерть была всего лишь самой свежей из многих, прокатившихся по Исте Веракрус в последние месяцы, убийств, порожденных пустяками, суицидов, панических нападений из-за надуманных угроз. Пока жизнь шла своим чередом, под ее поверхностью залегло мрачное настроение, которое заразило все население, хотя люди и притворялись, что ничего подобного нет и в помине. Стал ли Джаред Норте очередной жертвой всего этого? Йозеф склонялся именно к этой мысли. Они обогнули контейнеры, сложенные высоким углом, и вошли в маленький дворик, образованный штабелями ящиков. Над их головами медленно пролетел еще один грузовой болют, на мгновение отбросив на собравшихся широкую овальную тень. Горстка егерей занималась поисками отпечатков пальцев. Пара архивистов из отдела документации управляли сложными экспертными пикторами и сетями датчиков. Еще один говорил в увесистую рацию с длинным усиком антенны. Скельта обменялся взглядом с одной архивисткой, и та уныло кивнула ему в ответ. На заднем плане стоял узкий, но высокий складской сарай с широко распахнутыми дверями. Префект немедленно заметил коричневые кляксы, пятнавшие металлические двери. Он оглядел одинаковые грязно-рыжие шинели и фуражки офицеров стражи и нахмурился. «Арбитры внутри?» Йозеф мотнул головой в сторону сарая. Скельта саркастически хмыкнул. «Арбитров здесь нет, сэр. Им сообщили, как предписано. Офис лорда-маршала был недоступен, хотя они просили держать их в курсе». «Кто бы сомневался», — скривился Йозеф. Несмотря на возвышенные слова и высокие идеалы, о которых разглагольствовали Адептус Арбитрес, по крайней мере тот их филиал, что находился на Исте Веракрус, был больше заинтересован не в поддержании порядка на планете, а в произведении впечатления, что они этим занимаются. Офицеры-стражи были блюстителями закона и порядка в системе Иста, со дня возникновения колонии в ходе первого основания. И создание здесь управления арбитров во время Великого Крестового Похода мало что изменило в положении дел. Создавалось впечатление, что лорд-маршал и его сотрудники были более чем счастливы не вылезать из своей грандиозной башни и позволить страже продолжать работать как всегда, разгребая все местные дела. За 20 лет службы Йозеф Сабра так и не смог понять, что у арбитров считалось неместным. Политическая подоплека всего этого витала где-то в заоблачных высотах, недоступных пониманию префекта. Он бросил взгляд на Скельту. «Вы поняли, чем было оружие убийства?» Скельта снова стрельнул глазами в офицера-архивистку, как будто спрашивая разрешения. «Не совсем. Вероятно, режущее оружие. Для разминки. Могли быть и другие инструменты». Тот слабый румянец, что еще оставался на его лице, схлынул, и егерь судорожно сглотнул. Йозеф остановился на пороге сарая, его ноздри дернулись, когда в нос ударил запах скотобойни, крови и экскрементов. «Свидетели», — добавил он. Скельта указал вверх, на башню с прожекторами. «На те места, куда падает свет, нацелены камеры системы безопасности, но они ничего не засекли. Слишком маленький угол охвата, чтобы оптика смогла уловить образ». Префект отложил эту информацию в памяти. Получалось, что кто бы ни совершил убийство, он знал планировку воздушных доков. «Тщательно проверьте каждую камеру в радиусе полукилометра, извлеките катушки памяти, и пусть кто-нибудь из новичков как следует перероет их содержимое. Может, нам повезет». Он сделал длинный вдох, стараясь дышать через рот. «Что ж, давайте на это поглядим». Он вошел внутрь, и скельты нерешительно последовал за ним, отстав на пару шагов. Внутри сарая было темно, его освещали только блики бледного рассветного солнца, постепенно появлявшегося в низких окнах, и резкий свет гудевших переносных дуговых ламп. Четверка нескладных излучателей поля на расставленных треногах, каждый из которых соединялся с соседями прозрачным желтым свечением, образовывала корявый квадрат. Проницаемая энергетическая мембрана беспрепятственно пропускала сквозь себя объекты с массой или кинетической энергией выше заданного предела, но удерживала на месте преступления микрочастицы и прочие объекты микроскопических размеров, чтобы помочь работе экспертов. Когда Йозеф приблизился к полю, его лоб пошел хмурыми морщинами. На первый взгляд, открытый затененный пол между излучателями казался пустым. Он шагнул сквозь преграду, и зловоние усилилось. Оглянувшись через плечо, он увидел, что скельта не последовал за ним, застыв вместо этого за линией в напряженном внимании. Его взгляд был направлен куда угодно, но только не на место преступления. Каменный пол был залит темной артериальной кровью, и в мелководном маленьком море, подернутом багряной рябью, были хаотично разбросаны мясистые островки. Мотки того, что должно было быть кишечником, лоснящиеся на свету комки органов и еще какие-то нездорово бледные, покрытые потеками крови предметы. Комплект нераспроданных остатков с прилавка мясника, брошенный не в спешке, но из-за отсутствия интереса. Префект ощущал отвращение и замешательство в равной степени, но он справился с ними и позволил перехватить инициативу своим наметанным глазам. Он искал закономерности и собирал впечатления. Это было совершено со старанием и тщательностью. Это не было преступлением в состоянии аффекта, не было убийством из-за подвернувшейся возможности. Холодное, бесстрастное и без страха обнаружения Йозеф вглядывался в тени, и в уме формировались первые вопросы. Как это удалось сделать, не нарушив тишину, так что никто ничего не услышал? Если было пролито столько крови, попала ли она на убийцу, остался ли след, и где? Где было? Йозеф резко остановился и прищурился. Лужа крови пребывала в слабом движении, по ней туда и обратно гуляли маленькие волны. Из разных мест доносились крохотные гулкие всплески. «Останки», — начал он, оглядываясь на скельту, — «их слишком мало. Где тело Норта?» Егерь, прижимавший одну руку ко рту, робко указал второй вверх. Йозеф поднял глаза к потолку и обнаружил недостающие части Джаарада Норта. Тело пилота было вскрыто, причем способом, который префект видел только у сотрудников похоронных бюро. Или скорее это был экстремальный вариант разрезов, которые делали при аутопсии. Для того, чтобы пригвоздить Норта, к потолку сарая воспользовались железными костылями, одной из разновидностей крупных болтов, применяемых строительными рабочими для закрепления стройплощадок на отвесных скалах. По одному на каждую лодыжку и плоть предплечий. Конечности растянуты в форме буквы «Х». Затем косые поперечные разрезы на туловище позволили убийце отогнуть кожный покров корпуса шеи и лица. В результате получились остроугольные полотнища кожи, вершины которых шли направо, налево, еще одна вниз через пах и последняя, сорванная с кроваво скалящегося месива черепа, поднималась над головой мертвеца. Эти влажные лоскуты мяса удерживались на месте при помощи еще четырех костылей. Из распахнутой утробы человеческого тела свисали петли выпавших мышц и сломанные трубки костей, с которых в лужу крови капала жидкость. «Вы когда-нибудь видели что-то подобное?» Полным отвращения голосом выдавил из себя скельта. «Это ужасно!» Первым, о чем подумал Йозеф, была скульптурная работа. Элемент декора. Пилот, пришпиленный к темным листам металла, был превращен в звезду о восьми концах. «Я не знаю», — прошептал префект.